Сонет 152. Я знаю, что грешна моя любовь, но ты в двойном предательстве виновен. Забыв обет супружеский и вновь нарушив клятву верности любовной. Но есть ли у меня на то права, чтобы упрекать тебя в двойной измене? Признаться, сам я совершил не два, а целых 20 клятвопреступлений. Я клялся в доброте твоей не раз, в твоей любви и верности глубокой. Я ослеплял зрачки пристрастных глаз, дабы не видеть твоего порока. Я клялся, ты правдива и чиста, и черной ложью осквернил уста.